Все от улицы покрыто белым светом. Я сегодня целый день оставался дома. Может, настроения нет или виной погода. В общем, полностью разбит, но ведь без повода. Понимаю, к чему пришел, туда стремился раньше. Посещает мысли ехать из города прочь в эту ночь. Не имея своих ценностей, где меня не знают, где может быть еще интерес. Надеюсь там увидеть тех, что были, и не пугаться их, а принимать как должное. В жизнь ты скажешь, это пустые разговоры, но так и есть на самом деле. Мне это дорого. Я провел последние дни в одиночестве и не выполнил то, что хотел. Время тратил просто, если по-серьезному. Я в стихах пример героя, а на жизни лишь пустая паранойя. Я многое сделал не так, навредив себе, измучил совесть. Сидя наедине с самим собой, беседа с тишиной, трата времени стой. Я буду таким, как и был, помнишь? Разговоры ни о чем до утра, помнишь? Это дождь, и слезы на лице не скроешь. А за окном февраль, и кажется, что дни до краев наполнила печаль. Что не так сделал, что можно изменить? Так можно вечно сидеть и себя винить, сжимая кулаки, кричать, идти и бежать. А любить, уйти и не сказать, провести последние дни в одиночестве. И не выполнил то, что хотел. Время тратить просто, стихи и чувства сжигать в камине на